Глава 5. Полевой выход. Эпиграф. «Где бы мы ни были, мы всегда в нужном месте и в нужное время». Автор неизвестен. Вернулась Кали всего часа через два, груженная, как маленький пони. Видимо, оценила мой аппетит и решила подстраховаться. Накупила еды на роту солдат. В прежние времена я бы только пальцем у виска покрутил на такое обилие. Мол, нашла, на что деньги тратить. Все-таки мышление у меня студенческо-холостяцкое. Яйца, пельмени, колбаса, макароны с гречкой. А вот все эти фасоли, огурцы, помидоры – баловство одно. Лучше пиво купить. Но сейчас я оглядел пакеты и лишь удовлетворенно кивнул. Дня на 3-4 должно хватить. Если без ранений. Я в ее отсутствие продолжал серфить сайт, надеясь отыскать что-нибудь, что сможет помочь понять, кем или чем я стал. Версии с тузами – был такой супергеройский сеттинг у автора «Игры престолов». Вампирами, оборотнями и прочими мутантами не устраивали меня от слова совсем. Какие-то они были нецельные. Будто кто-то пытался натянуть факты на одну из существующих теорий. Трактуя их в зависимости от собственных предпочтений, подгоняя под выводы одно и напрочь игнорируя другое. Вот где пригодилось высшее образование, которое я считал не более чем поплавком, позволяющим удачно устроиться на работу. Когда с десяток раз подготовишься к экзаменам, посидишь ночами за учебниками и интернетами, появляется умение работать с источниками. Начинаешь критически их оценивать, сравнивать между собой, отбрасывая словесную шелуху и мусор, оставляя самую суть. Версия с вампирами многое объясняла. Почти все. Я понимал германских гекоготов, сделавших выбор в пользу этой трактовки. По легендам, кровососы имели огромную физическую силу, бешеную скорость и ловкость. Их очень сложно было убить, регенерировали гады буквально из фарша, но при этом боялись дневного света и спали в гробах с землей. Еще они пили кровь для увеличения сил. Я же больше на пиццу и бутерброды налегал, да и светобоязни у меня что-то не наблюдалось. Можно предположить, конечно, что я был каким-то неправильным упырем. Раз вместо гемоглобина предпочитал томатный соус. Блейдом-полукровкой. Ага. Но мясо-то жрал. Вспомнить монстра, собаку или оборотня, согласно немецкой классификации. В общем, работал я на любой еде. Калории, белки, жиры и углеводы, которые так любят считать девушки, для меня были не просто энергией для поддержания жизни, а чем-то большим. В результате изменений, произошедших с моим телом, все это шло на усиление организма напрямую, а не через сложную цепочку обменных процессов. Круто, конечно, но, блин, как же дорого. И ведь не скажешь даже, что убить меня проще, чем прокормить. Ха, поди еще убей. Когда мое тело стало таким, тот еще вопрос. Древний ген и космическое излучение в принципе подходили, но я больше склонялся, только не ржать, к версии с инопланетянином, который передал мне свою память. Уж слишком яркими были последние сновидения, чтобы списать их на вывихи расшалившегося подсознания. Все эти улитки, кальмары и кроты, которыми я считал себя во сне. Можно, конечно, сказать, что я псих и на этом успокоиться, но был один нюанс. Нет у меня воображения, чтобы такое придумать. Любой, кто меня знает, скажет: «Лях, человек приземленный и прагматичный». Да я и фантастику читал только для того, чтобы время скоротать или заснуть. Кроме того, потерянные 2 недели, несвойственное мне поведение и события, которых я не помню. Лунатизмом это не объяснишь, скорее подходит библейский термин «одержимость». Что тоже, согласен, не более чем попытка натянуть сову на глобус. Была в моих рассуждениях и дыра, как без нее. Версия с пришельцем, поселившимся в моей голове и изменившим тело, не отвечала на один вопрос. Откуда взялись другие, подобные мне? Монстры, называемыми оборотнями и прочие твари. Если был я, значит, существовали и они. Развивая теорию с инопланетянином дальше, пришлось бы признать, что где-то в окрестностях Благовещенска гикнулся целый космический корабль. Что бред. Не может такое пройти незамеченным, да и маньяком я сделался один. Чем займемся? Люся на скорую руку соорудила простой, но обильный обед. Но сама к еде почти не притронулась, наблюдая, как я сметаю со стола все, до чего могу дотянуться. «Может, еще раз проверим твои способности? Вдруг они зависят от времени суток?» «Резать себя больше не стану». Идея была неплохой, но вот лихорадочный блеск в глазах девушки пугал. К тому же оборотня я ночью завалил. И ничего, нормально, зажило все. Мне, похоже, пофиг на все условия, лишь бы жратва была. Но, в принципе, да, хорошо бы понять, что я вообще умею. Тогда я собираться. Можно выехать за город и там полноценно тебя изучить. Скалли словно ветром из-за стола сдула. Где-то у меня тут была... Блин, я же ее Ваське отдала. Так, надо будет по дороге к нему завернуть, забрать экшн-камеру. И еще парочку у него возьмем, чтобы с разных ракурсов съемку вести. Эй, безумный ученый, стоять бояться. Мысль о визите к разным Васькам и позировании перед камерами мне категорически не нравилась. Никаких поездок к посторонним личностям. Ты забыла, что я в розыске. И давай договоримся на берегу. Все, что ты снимаешь, не должно попасть никому больше. Ни на этот сайт, ни на какой другой. Мы уже договорились. В голосе девушки, высунувшейся из комнаты, мелькнула обида. «Я свое слово держу. А насчет розыска? Знаешь чего? А давай тебя покрасим». «Зеленый цвет», — не стал скрывать скепсис. «Чтобы я, как крокодил Гена, на газоне мог маскироваться. Так травы еще нет. Надо до мая подождать». «Да нет же! Сделаем тебя знойным брюнетом». Скалли, похоже, была натурой очень увлекающейся. «Полевой выход, теперь вот маскировка». «И прическу другую сделаем. У тебя волос довольно длинный. Снимем половину, сразу вид другой будет. Только машинку надо. Руками я не умею. А машинкой дома отца всегда сама стригла». Я рассмотрел идею с разных сторон и махнул рукой, давая добро на изменение имиджа. Сгорел сарай, гори и хата. Не знаю, на кого я в итоге буду похож, но если это позволит избежать внимания полиции, согласен. Главное тут вовремя остановить разошедшуюся девицу. Клеить себе накладной нос не дам и в бабу наряжаться тоже не буду. На этот раз на покупки девушка потратила гораздо больше времени. Но я отнесся к этому с пониманием. Женщина же. Да и смена внешности требовала серьезного подхода. Купишь первую попавшуюся краску и будешь потом, как киса Воробьянинов, непонятными оттенками щеголять. Это в Одессе вся контрабанда делается на Малой Арнаутской, а у нас Китай под боком. Все копии мировых брендов зачастую из говна и палок. Так что там, где отец русской демократии отделался невразумительным цветом волос с преобладанием зеленого оттенка, я мог сделаться лысым, да еще и со сгоревшей кожей головы. «Извини, что долго». Скалли ввалилась в квартиру запыхавшаяся, словно от быстрого бега, обеими руками прижимая к себе пакет с покупками. «Таньку встретила в торговом центре. Она вчера тоже у Стаса была. Слухи про тебя в бабском сообществе ходят, Ваня. Закачаешься». «Эльвира?» – хлопнул я себя ладонью по лицу. «Блин, сбросил стресс». «Ага. Рассказывает всем, как ты хорош. Ха-ха, даже завидно стало. Попробовать может? Так». Руки убрал. «А еще говорят, что ты Козырю за девушку свою отомстил. И остальных тоже. Ну, в общем, что они тоже как-то причастны были». Я даже глаза закатил. История мажора обрастала подробностями, как снежный ком, пущенный с горы. «Ну, Стасик...» Идея с Элли, конечно, была неплохой. Но надо же было понимать, во что она превратится. У блондинки, походу, мозги окончательно ботоксом залило. Раз она решила рисануться перед подругами случайным любовником с трагичной судьбой. А она в курсе, что мы вместе уехали? Я уже начал привыкать к новым алгоритмам работы своего мозга. Эмоции доминировали в нем лишь первые секунды, сменяясь затем холодным анализом ситуации. Терпеливая блондинка могла привести охотников к моему убежищу. Вот что было по-настоящему важно. Стоит ли опять пускаться в бега или... «Да не!» Люся отмахнулась, выгружая покупки на стол. «Сама-то Элька ничего не видела. Отсыпалась после вашего заплыва в ванной. А тех, кто нас с тобой вместе видел, Стас потом обработал. Он умный парень, хоть и притворяется дауном». Я облегченно выдохнул. «Стас. Да, вчера он смог меня удивить, что на свете творящегося со мной безумия нелегко. Да и себя он прикрывал этими историями. Через сутки правды уже будет не доискаться. Бабий испорченный телефон – страшная вещь. Не удивлюсь, если на следующем витке слухов девушка, за которую я мстил, станет дочерью губернатора. И плевать всем будет, что той отроду год. Вдруг у губера старшая есть. В общем, пусть сплетни летают, а я в это время постараюсь свои проблемы решить или из города свалить». «Смотри, чего я принесла». Скалли тем временем выудила из пакета две яркие коробки и продемонстрировала их мне. «Выбирай. Лореаль крем-глосс черная ваниль или Шварцкопф Перфект Мусс 200 черный». И только ты подумал, что все уже понял, как тебя пыльным мешком по голове. Бац! Звучали Люсины слова, как заклинание призыва дьявола, так что я вместо ответа посмотрел на нее с немым вопросом в глазах. А, ну да. Похоже, до девушки дошло, что она пыталась обсудить вопросы квантовой физики с пятикантропом. Я просто подумала, вдруг одна плохо ляжет. У тебя волосы русые и густые. Давай сейчас попробуем с краю обе, а я потом тебя подстригу и той, что лучше подойдет, покрашу. Делай, что хочешь, только в терновый куст не бросай. Я махнул рукой, давая добро издевательствам над своей шевелюрой. Не то чтобы я так уж дорожил прической, скорее наоборот, последнее время не мог заставить себя добраться до парикмахерской, к тому же за 2 недели моего беспамятства волосы прилично прибавили в длине. Вымахали будто на дрожжах. Возможно, это был еще один нюанс моих сил или же повысившегося аппетита, не суть важно. Да и не в том вопрос вообще. Пусть я и доверял Скале, но вот в ее квалификации сомневался. Оболванить пожилого отца – это одно, а я все же молодой парень. Хотя и в бегах. Не хотелось бы выглядеть Иванушкой-дурачком, стриженным под горшок.